Миром, правда, дело никогда не кончалось. Миша пьянел, властнел, жутко начинал ревновать. Слово за слово разгоралась драка. С улицы казалось, что домишко трясется и шатается, и рад бы сбежать от хозяев, да тоже пьян. Наконец, званые гости один за другим пересчитывали ступеньки, и близился последний акт драмы. Сначала вылетала растерзанная простоволосая Лида, за ней коршуном несся Миша с ножом или топором в руках. «Ах ты, мат-перемат, жареная утка!» И вслед за ним спешили, хватали за штаны Вера и Вова в надежде отбить мать. Иногда Лида, спасаясь, врывалась к нам. В тесных комнатенках за ней катились ложки-поварешки, отец закрывал дверь на крючок, и Миша, поругавшись и погрозив, шатаясь, уходил ни с чем. «Ты бы, Лида, не пила, и он бы одумался», — наставляла соседку мама. Лида пьяно плакала, соглашалась и норовила обнять отца. Он смущенно отодвигался. В получку Лида обычно отправлялась в город, в райцентр, накупала, не считаясь с расходами всякой снеди, водки и пива, несла тяжелую сумку, не горбясь, закаленная на колхозной ферме 40-литровыми алюминиевыми флягами. Веселая, в парадном кремпленовом платье с розочками, вырез сердечком, прибегала, хвасталась. «Живем, как москвичи, все есть!» И все в ней радовалось. Худая жилистая шея, похожая на потертое знаменное древко, яркие-разяркие губы, помаду у цыганок купила на базаре, стоптанные синие тапочки, довольные погодки Вера и Вова висели на заборе, уплетали щедрые ломти с шоколадным маслом. Наутро Лида повязывала платок пониже, чтобы фонари меньше отсвечивали. Вера прибегала к нам, показывала синяки на руках и на ногах. Что было? Дядька Мишка опять дрался. И подробно, даже с некоторым удовольствием, живописала ужасы прошедшей ночи. Заручившись нашими охами и ахами, отбывала сдавать в магазин стеклотару. Миша отходил от московской жизни только к вечеру. Брился во дворе, плескал воду на грудь из самодельного рукомойника, садился на порог. Задумчиво курил, глядя, как падчерица фигуристо управляется с хозяйством. Куром сыплет, телятам пойло несет. Коса толстая, тяжелая, медовая. Груди под простым платьем уже как на русалке наколки. Какие мысли бродили в уркаганской головушке, неизвестно. Но нехорошо смотрел дядя Миша. Нехорошо. Про это сама Вера нам рассказывала. Кончилось все, впрочем, неожиданно. Поздней осенью, в слякоть, дождь, распутицу, Миша отправился на очередную ходку и не вернулся. Утром его нашли мертвого на дороге. Шальной ли пьяный водитель не заметил переходящего трассу пешехода? Или дядя Миша, нагруженный мешком силоса, за заботой и думами не услышал шума машины? Неизвестно.